Глава 10. Бой с ночницами. Земля встала дыбом. На мгновение Ладе показалось, что это она сама потеряла почву под ногами и грохнулась ничком. Послышался страшный грохот, будто рядом взлетел самолет. На мгновение Лада оглохла. Что-то кричала Лель, но Лада не могла различить ни слова. Она старательно всматривалась в его шевелящие губы. Как это делают глухие, но не помогло. Появился посвист. Он схватил ее за руку и дернул в сторону. И от этого движения к Ладе вернулся слух, словно из ушей выскочили пробки. «Не спи!» – наконец различила она слова Леля. «Сейчас начнется!» Лада завертела головой. «Что начнется? Где?» Кто-то обхватил ее за ноги. Лада опустила голову. Какой-то мальчишка. Вроде кто-то знакомый. «Точно, Сенька!» Голова гудела, будто колокол. «Как же тяжело! И надо сосредоточиться, ведь что-то должно произойти!» «Почему все плывет перед глазами? Необходимо взять себя в руки!» Ноги дрожали, и казалось, что Лада стоит лишь благодаря Сеньке, который ее не отпускает. «Не вырубайся!» – откуда-то выпал чей-то голос. Он накатил на Ладу, как волна, ее закачало. А потом кто-то встряхнул ее еще раз. Взгляд у Лады прояснился. Она увидела перед собой бога воинов и встревоженные лица братьев. «Вроде пришла в себя», – сообщил Ярвит, и Ладина сознание немного прояснилось. Сразу раздалось тревожное карканье. Крун камнем упал на плечо Лады и сильно клюнул. «Я в норме!» – боль окончательно привела в чувство. Она посмотрела по сторонам. Яровид приготовил боевой топор. Лели посвист и сжимали мечи. Лада отбросила рюкзак в сторону. «С ним много не навоюешь!» – и достала из колчана стрелу. Яровид велел Сеньке лезть под кусты. Наступило затишье, точно перед бурей. По коже пробежали мурашки. Будь Лада зверем, у него бы шерсть стала дыбом. Хотелось ощетиниться, совершить длинный прыжок и сомкнуть зубы на горле жертвы. В ушах застучало все громче и громче, будто барабаны выбивали дробь на марше. Адреналин в крови зашкаливал, заставив сильнее сжать багряницу. И в этот момент на путников опустилась мгла, словно с неба пролились чернила. А потом все вспыхнуло, и на мгновение Лада ослепла. Послышалось рычание, и перед друзьями возникли десятки лжегиен. Эти были намного крупнее первых. Первая тварь рванулась к Ладе, безошибочно выбрав слабое звено в обороне. Девушка разглядела ее точно в замедленной съемке. Шерсть висит, сильными сосульками. С кривых желтых клыков капает слюна. Правое ухо разодрано. Лада взмахнула рукой, и по границе сорвалась смертельный полет. Стрела загудела, предвкушая вкус крови. По ней побежали темно-красные искры. По границе перехватила гиену в прыжке, и та камнем рухнула на землю. Лада достала вторую стрелу. Меч Леля сиял, как солнечный луч, и в то же время по нему скользили молнии. Созданный из двух огней, оружие резало тварей, как нож масла. Одежда Лели пропиталась кровью убитых врагов. Бог любви сейчас походил на легендарного героя, несокрушимого и непобедимого. Лада лишь краем глаза могла увидеть его перекаты, когда он нырял под брюхо атакующей зверюги. Длинные выпады. Меч посвиста преобразился. В нем проснулась стихия воздуха. Казалось, от оружия исходило голубое сияние, холодное и завораживающее. Слышался треск, как от высоковольтных проводов, когда меч поражал очередную тварь. Оружие легко взлетало в воздух, будто было невесомым перышком, управляемое волей бога ветра. Клинок выделывал причудливый па, то поднимаясь, то резко падая вниз. Причудилось, что он ведет танец, страстный и пугающий одновременно. Танец прирожденного убийцы. Лишь топор Яровита не преобразился. Он все так же был обычным, с деревянной рукояткой, обмотанной тканью, чтобы не скользила рука. Металл тусклый, длина лезвия немного больше мужской ладони, только на рукояти видны полустершиеся руны. И работал топором бок воинов тяжело, без показушности, точно рубил деревья в лесу, а не сражался с порождениями морока. Стрелы быстро закончились, и Лада запаниковала. Что же теперь делать? Почему она так мало забрала багряницы в пятом измерении? Хотя они тяжелые, много не утащишь. И что теперь делать? Лада не сможет призвать магию земли. Растратила силы в ночной схватке, а потом в дневном забеге. Максимум, на что способны, попадать в цель без промаха. А сейчас стала беззащитной. Лель прокричал. «Призови их!» Точно. Как же Лада не сообразила. Ведь наверняка существовал способ вернуть стрелы. Но какой? Размышлять было некогда. Очередная тварь метнулась к девушке. Лада совершила захватывающее движение, и в руки легла багряница. Получилось. Стрела вновь сорвалась в полет. Казалось, еще немного, и друзья смогут преломить битву в свою пользу. Несмотря на большое количество врагов. Вокруг валялись горы трупов, пахло кровью и дерьмом. Сеньки нигде не было видно. Лада надеялась, что мальчишка сидит под кустом, цел и невредим. Но лжегиены сменили тактику. Теперь твари окружали противника сразу с нескольких сторон. Лада бросилась к ближайшему дереву, чтобы спину прикрывал ствол. На затылке у нее глаз нет. Одно из чудовищ бросилось на перерез. Лада сжала стрелу и собралась пустить ее. В этот момент нога поскользнула по жилке из внутренностей. Багряница улетела в небо, а гиена прыгнула на девушку. Время растянулось. Только что она стремительно неслась куда-то вперед, точно бегун в спринтерском забеге. Как вдруг перешло на черепаший шаг. Лада явственно видела все вокруг до мельчайших подробностей. Серое небо в подчеркнутых белых облаках, словно кто-то долго расписывал ручку. Пахло смолой и первой травой. На листке волчьего клыка повисла капля росы. Все это было по-настоящему, как и смерть, которая зависла в прыжке. Лада смотрела на бледно-серое брюхо, на кривые когти, которые через мгновение вспорят ей живот, и ничего не могла поделать, руки отказывали повиноваться. Слабость навалилась мгновенно, найдя подходящий момент, чтобы отомстить за ночные блуждания, за выплеск энергии, за бешеный бег. Лада зашарила за спиной. Наконечник стрел упирался в позвоночник. Но до них было не дотянуться. Никаких сил, чтобы вскочить на ноги или хотя бы откатиться. Да и времени нет. Оно ускользнуло последней песчинкой в часах. И в это время раздался яростный крик. Лада не подозревала, что вороны способны издать такой крик. Крун падал с небывалой скоростью. Точно кто-то запустил его из пращи. В открытом клюве был виден темный язык, болтающийся из стороны в сторону, словно язычок колокольчика. Ворон рухнул на башку лжегиены, вцепился когтями в ее глаза и принялся долбить клювом по носу. Тварь взвыла, встала на задние лапы и начала передними отмахиваться от Круна, но тот не сдавался. Лада очнулась от паралича. Она поднялась и нащупала стрелу, а потом размахнулась и со всей злости кинула в сторону твари. Граница вошла прямо в сердце гиены. Тварь грохнулась, но Крун не взлетел, остался лежать безжизненной тряпочкой. Лада приблизилась к ворону на негнущихся ногах. Еще одну смерть она не выдержит. «Нет, хватит уже!» Она склонилась над вороном. Когти лжегиены пронзили его насквозь. Девушка осторожно освободила Круна. Бесполезно. Глаза подернулись пеленкой. Язык торчал из раскрытого клюва. Крылья обвисли. Лада задохнулась от острого горя. Погиб. Еще один друг умер по ее вине. Она чудовище, пожирающее близких. Пусть не по своей воле. Сколько уже жертв на ее счету. Родители, сестра, Крун. Лада потянулась за стрелой. Остальных она не даст убить. Багряницы разили чудовища один за другим. Лада успевала не подпускать твари к себе. Неподалеку слышался свист, с которым топор рассекал воздух. Яровид продолжал кровавую жатву. Рядом бились лели посвист. Пот заливал их лица, грудь ходила ходуном, точно кузнечные меха. Ничего, бой близится к завершению. Твари осталось мало. Они уже не решались приближаться, стараясь напасть со спины и падали под ударом оружия. Когда с ними, казалось, было покончено, земля вновь поднялась, как огромная волна. Она с головой накрыла Ладу, Леля, Посвиста и Яровита. Забила глаза и нос. Навалилась невыносимой тяжестью, и свет померк.